Глава 10. Мало попасть по воротам. Нужно еще промахнуться мимо вратаря. Константин Мелихан, юморист. Как же мы любили футбол. Я просто не могу передать вам это словами. Театралы так не любят свой театр, как мы боготворили эту невероятную игру. Все нам в ней казалось фантастически привлекательным и захватывающим. После уроков мы, в нарушение всех самых страшных запретов, вылетали бурлящей от восторга гурьбой на гаревый пятачок перед интернатом и начинали самозабвенно пинать ногами полуздувшийся резиновый мячик. Помню, что от каждого удара по мячу на нем образовывалась уродливая выпуклость, сильно замедлявшая его движение по земле, но за неимением лучшего мы были рады и такому спортивному снаряду. Когда же нам случалось разжиться настоящим кожаным мячом, счастью нашему не было предела. Грязные, чумазые, в своих рваных кедах, мы бились за него чуть ли не до потери сознания, и нашей самоотверженности могли бы позавидовать даже солдаты на поле боя. Ведь футбол — это не только бескомпромиссные сражения на маленьких дворовых площадках и больших стадионах, но и совершенно феерические по накалу эмоции, которые дарит нам эта великая игра. Когда страсти повсюду буквально кипят, а безудержное ликование одних идет рука об руку с пронзительным отчаянием других. И если какие-то болельщики сегодня искренне веселятся и радуются, то будьте уверены, что где-то рядом с ними кто-то жалобно сетует на неудачу и плачет. Одним словом, эта игра, где вчерашнее абсолютное, казалось бы, счастье, может легко превратиться в настоящую трагедию и драму. Уж не за эту ли яркую палитру всевозможных чувств и душевных потрясений мы так любим его величество футбол? Обычно желающие попинать мяч детдомовцы, по-быстрому разделившись на две приблизительно равные в количественном отношении команды, принимались отчаянно лупить друг друга по ногам. Играть мы тогда толком не умели. Представляю, как все это выглядело со стороны. Два десятка совершенно чокнутых, но абсолютно счастливых раздолбаев бегают всей толпой за одним мячом, периодически устраивая невероятную кучу малу и поднимая на поле целый столб пыли. В эти моменты даже Раиса Борисовна была бессильна что-либо сделать с нами. Мы были так увлечены процессом затаптывания друг друга, что просто не слышали ее проклятий в свой адрес. Ни о каком осмысленном противостоянии, предполагающем, к примеру, игру в пас или хотя бы какие-то слаженные действия, разумеется, не могло быть и речи. Играли в основном по системе «бей-беги», которая совершенно не предусматривала включение головы, да еще к тому же и напрочь отвергала любую логику. Все, понятное дело, хотели быть только нападающими, чтобы забивать вожделенные голы, и даже вратари зачем-то бегали в чужую штрафную площадку. Причем редко, когда наш футбол обходился без кровавых стычек и драк, формальным предлогом для которых могла стать любая мелочь. Вот по полю с красным резиновым мячом мчится Васька Милорад. Он изо всех сил рвется к воротам соперника, пытаясь нанести удар прежде, чем его снесут свои же игроки, которым очень не нравится, что он не отдает им пас. Они уже давно забыли, кто за кого играет в этом дурдоме и куда следует бежать. Им хочется только одного — забить гол, пусть даже и в свои ворота. Тут на перерез Ваське выскакивает Федька Епишев и со всей дури бьет его по ногам. Обалдевший от такого неуважительного обхождения, Васька, подобно выбитому из седла всаднику, летит на землю и пропахивает своим длинным носом, как плугом, метров 5 ее шершавой поверхности. Футбольную площадку оглашает страшный вопль, переходящий в жуткие ругательства. «Ах ты грёбаный урод, гондон штопанный! Ты зачем меня по ноге ударил?» «Не пизди, я тебя не бил, ты сам специально упал, дерьма кусок!» Тут же парирует Федька Епишев. «Что? Что ты сказал?» Оскорбленный до самой глубины своей мальчишеской души Васька вскакивает и яростно бросается с кулаками на Федьку. Начинается так обожаемая всеми детдомовцами драка, которая тут же вовлекает в себя всех присутствующих. На этом футбол, как правило, и заканчивается. В таких случаях я всегда пытался выступать в роли миротворца. «Эй, придурки, вы чего, совсем ополоумели? Зачем драться-то? Не на корову ведь играем?» — кричал я в толпу, стараясь усовестить своих разбушевавшихся одноклассников. Но им было совершенно наплевать на мои разумные, казалось бы, доводы. За возможность повозиться несколько секунд с мячом, они были готовы убить друг друга. Но уже тогда, при всем нашем футбольном и не только идиотизме, в интернатской команде появился игрок, которому со временем суждено было стать живым символом детдомовского спорта. Звали его Акимов Алексей, и он был самым настоящим 8-летним самородком или вундеркиндом. Называйте как хотите, во всяком случае, я никогда до этого, что понятно, да и после тоже, не видел, чтобы маленький ребенок так бесподобно играл в футбол. На поле совсем мелкий еще Алешка, по прозвищу Аким, вытворял какие-то невероятные для своего возраста вещи. Он мог запросто прямо во время игры пробежать через всю площадку, чеканя мяч головой, и ни разу не дать ему свалиться на землю. Ему ничего не стоило одному обыграть всю нашу ошалевшую и потрясенную такой наглостью команду. В бессильной злобе мы бегали за ним по несколько человек, не в силах отнять мяч. Он обводил нас, как стоячих. И это при том, что мы пытались сломать ему не только ноги, но и руки, или вообще все, за что только удавалось ухватиться. Но все наши хитрые уловки были совершенно напрасны. Аким без труда разгадывал их и легко уходил от капканов, расставляемых для него на поле. Он буквально издевался над нами, пользуясь своей невероятной спортивной одаренностью. Его талант меня совершенно покорил. Надо же, думал я, до чего классно играет паршивец. И ведь никто его этому не учил. Откуда что только берется у парня? Вскоре мы крепко подружились с Лехой, а поспособствовали этому его завистники, которых к тому времени уже было немало. Однажды они обратились ко мне с предложением. «Головастый, мы хотим объявить всем классам бойкот Акимову. Ты с нами?» Я удивленно посмотрел на них. «С какой это стати? Что он вам плохого сделал?» «А чего он пижонится на поле? Пасы не раздает, единоличник хренов!» Продолжали наседать на меня заговорщики. Я смерил их презрительным взглядом. «И правильно делает, вы же играть ни хрена не умеете, да еще и козни из-под тишка строите». После этого бойкот объявили уже мне, и около недели мы с Акимом подвергались всеобщему остракизму и игнору, пока до малолетних интриганов не дошло, что никакого смысла в их бойкоте нет. Надо сказать, что училка наша, Елена Николаевна, также сильно недолюбливала Леху, постоянно попрекая его плохими отметками. Стараясь побольнее задеть Акима, она частенько повторяла в классе. Было у отца три сына, двое умных, а третий футболист. И что вы только находите в этой мерзкой игре? Дурная голова ногам покоя не дает. При этом она с осуждением поглядывала на Акимова, который, как обычно, тяжело вздыхал на последней партии. Справедливости ради отметим, что не преуспевал Леха в учебе не потому, что не мог, он-то как раз был довольно смышленым и толковым пацаном, а потому что не хотел. А это, как вы понимаете, совершенно разные вещи. Просто все его помыслы были заняты любимой игрой, и в них не было места всяким побочным, второстепенным дисциплинам типа русского языка, математики или литературы. Зато как преображался Алёшка, когда ему случалось выйти на футбольное поле. Парня было просто не узнать. Глаза его загорались лихорадочным огнем, на лице играла блаженная улыбка, и сам он был готов искусными финтами и взрывным дриблингом разорвать любого соперника. Футбол был смыслом всего его существования. Можно сказать, что Лёха был рожден для этой игры. И я его прекрасно понимаю, потому что сам до умопомрачения обожал носиться по полю с мячом. Помню, сидишь бывало в классе, делаешь набившие оскомину уроки, вдруг услышишь за окном восторженные ребячьи возгласы «бей, пасуй», да звуки глухих ударов по воротам. И сразу хочется стремглав бежать на улицу, и ноги сами начинают стучать копытцами в пол, и нет решительно никакой возможности усидеть на месте. Обидно все-таки, что Алексей так впоследствии и не смог до конца реализовать себя на спортивном поприще. Перефразируя моего любимого Пушкина, замечу, и догадал же Акимова черт с его талантом очутиться в детском доме, где у него не было никаких шансов полноценно тренироваться и развивать свой футбольный дар. Впрочем, осталось в наличии у Лехи и еще одно большое достоинство, как минимум не менее важное, чем умение играть в футбол. Он прекрасный и верный друг. Мы дружим с ним, страшно подумать, уже много десятков лет, а такая продолжительная дружба по нашим временам, некоторые люди столько не живут, согласитесь, дорогого стоит. За маленьким Акимом водился лишь один серьезный недостаток. Он был ужасным, просто несносным спорщиком. С ним невозможно было ни о чем разговаривать. Леха абсолютно все подвергал сомнению и тут же принимался спорить. При этом истина, которая вроде как должна рождаться в споре, его совершенно не интересовала. Алешке нравилась сама возможность зацепиться языком за какую-нибудь тему, чтобы от души поругаться со своим оппонентом. И ладно бы разбирался в предмете, так ведь нет. Самое удивительное, что он принимался спорить о вещах, о которых не имел ни малейшего представления. Спор ради спора. Эта странная особенность всегда выводила меня из себя, но делать было нечего. Упрямого Акима переубедить было нереально. Например, рассказываешь Алёшке о каком-нибудь интересном факте из истории или литературы, а он возьми и спроси, «Откуда ты это знаешь?» Отвечаю, «В книге прочитал». Аким опять за свое: «А где эта книга?» Показываю ему, «Да вот же она». Но Алёшка уперся рогом, и его уже не сдвинешь. Это все вранье, ты меня обманываешь. Я начинаю закипать. Причем здесь я, когда об этом в книге написано, прочитай. Неверующий Фома продолжает бессмысленно упорствовать. Не буду читать. Почему я должен верить какому-то писателю, которого и знать не знаю? Так ты потому и не знаешь, что не читаешь. Уже с улыбкой парирую я. Короче говоря, маленький Леха был из тех людей, кому скажешь слово, а в ответ получишь 10. Но за его футбольный дар я готов был простить ему даже это его постоянное желание припираться, возражать и спорить. Потому что настоящий подлинный талант искупает все. Тем более, что с возрастом этот его недостаток превратился в немалое достоинство. Умение критически смотреть на многие вещи и убежденно отстаивать свои принципы. И здесь уже не важно, насколько они верны или ошибочны. Главное, что они у Алексея есть.